Остерман, донося об этом внушении со стороны благонамеренного сенатора, прибавил: «При настоящем движении здешней национальной мысли открытие чрезвычайного сейма очень деликатно. Во-первых, с некоторого времени шведы от мала до велика приписывают все свои непорядки фундаментальным законам, почему желают их пересмотреть и переправить. К этому стремится трое важных лиц: генерал-граф Ферзен, государственный секретарь барон Германсон и полковник Синклер, которые находятся в самом тесном согласии друг с другом и явно хвалятся беспредельную к себе доверенностью королевы. Во-вторых, окончательное истощение государственных доходов недостает денег на необходимые государственные потребности. В-третьих, при настоящих вексельных замешательствах к немалому государственному разорению служит остановка в торговле иностранной. В-четвертых, явная ненависть между дворянским и мещанским чинами. И в-пятых, несносная дороговизна необходимых съестных припасов. Вину всего этого народ возлагает на несовершенство правительственной формы и нарушение равновесия между тремя властями – королевскую, сенатскую и государственных чинов. С основанием можно полагать, что первым и главным делом на сейме будет восстановление этого равновесия, и тут нельзя угадать, которая сторона перетянет. Мне предписано сохранять равновесие между партиями посредством внушений, но теперь одних внушений недостаточно, когда французской партии не будет большой денежной подпоры из Франции, то она соединится с придворную партией, и тогда старинные боннеты, колпаки, останутся яко овцы без пастыря и мало-помалу исчезнут, а придворная партия получит всю силу в свои руки, и на чем она остановится, это предсказать трудно». Панин заметил: «Трудно ожидать, чтоб шведская нация обратила свою любовь и доверенность к здешней стороне, имея вовеки чувствовать и Российской империи приписывать потерю своей конфедерации и инфлюенции в европейских делах, и особливо настоящее свое весьма изнурительное состояние. Все сие, однако ж, не мешает Швеции чувствовать всю тяжесть французского ига, и вследствие того, стараясь оного избавиться, последовать здешним видам». Из Франции пришло известие, что там определено заплатить Швеции 3 миллиона ливров с рассрочкой, после чего Людовик XV открыл шведскому правительству свое намерение относительно польских дел по смерти Августа III. Король желает возведения на польский престол саксонского курфюрста, но предоставляет дело свободным выбором, и если жребий падет на Пяста, то препятствовать этому не будет. Если же кем-нибудь будет принято намерение раздробить Польскую республику по частям, то он будет противиться этому всеми силами и будет просить содействия в этом деле у всех своих союзников, поэтому желает знать, как думает об этом шведское правительство, правительство такой державы, которой собственный интерес требует сохранения в целостности Польской республики. Из Швеции отвечали, что взгляды шведского короля вполне согласны с французскими. Король достаточно чувствует важность сохранения вольности Республики Польской, конституции и ее целости, и потому немало не намерен препятствовать вольным выборам. И если курфюрст саксонский получит корону, то это будет очень приятно королю шведскому. Панин заметил: «Шведский ответ весьма целомудрен». Между тем в Петербурге почли необходимым выдать шведскому правительству 300 тысяч недоплаченных субсидий. Получив об этом извещение от своего двора, Остерман обратился к известному благонамеренному сенатору, и тот отвечал, что надобно сделать это предложение не прежде открытия сейма. Иначе министерство воспользуется возможностью удовлетворить финансовым нуждам, возьмет деньги и сейма не созовет. Вслед за тем пришло из Петербурга объявление императрицы, что она намерена поддерживать в Польше избрание Пяста. Шведский король отвечал, что вопрос о королевском избрании в Польше возник так недавно, что трудно относительно него принять какое-нибудь решение. Королевские выборы есть, собственно, дело польского народа, который и должен решить, кто ему лучше, свой или чужой. Относительно участие Дании в польском вопросе Корф писал, что это государство войском никому не поможет, какие бы большие субсидии ни были предложены. Финансы в печальном положении, гораздо ближе были дела шведские. Министр иностранных дел Бернсторф говорил Корфу: «Видно, что Франция против прежнего уже не так много занимается шведскими делами, поэтому польза соседних дворов требует принять в уважение ту опасность, в которой, по-видимому, Швеция теперь находится. Благоразумие требует принимать предосторожности против готовящейся бури. Для спокойствия Европы нет ничего вреднее самодержавия в Швеции». История доказывает, что беспрестанные и кровопролитные войны надобно приписывать самодержавным шведским королям. Корф заметил, что если так, то между Россией и Данией ее должно быть заранее сделано соглашение на этот счет. «Мы уже думали об этом», — отвечал Бернсторф. «Но как начать? Из всех мест и из самого Стокгольма получили мы известие, что шведская королева сыскала способ войти в сильную дружбу с императрицей российскую и вовлечь ее в интерес своего дома. Я не буду исследовать, верно это или нет, но так как разглашение уже сделано, то при таких деликатных обстоятельствах можем ли мы, не подвергнув себя ответственности, предложить своему государю об установлении такого соглашения, которое императрица тем легче отклонит, что по своим большим силам не может так много опасаться от Швеции, как Дания. Что же выйдет, если мы сделаем первое предложение о таком соглашении? Только то, что навлечем на своего короля непримиримую злобу шведского двора. «Страх совершенно напрасный», — отвечал Корф. «Императрица поступает по правилам, основанным на существенных интересах своей империи. Если вы хотите узнать мнение императрицы по шведским делам, то пусть ваш посланник в Петербурге, барон Остен, предложит войти в соглашение по этим делам при условии глубочайшей тайны». Бернсторф объявил, что король дал предложенное Корфом поручение Остену, причем Бернсторф дал знать, что король велел своему министру в Варшаве действовать согласно с русскими министрами относительно королевских выборов.